13. Кабачок под вывеской Нотр-Дам. К 2 часам следующего дня 1050 зрителей собралось на Гревской площади вокруг двух виселиц, воздвигнутых одна против другой между Гревским мостом и мостом Пельтье, у самых перил набережной. С самого утра все парижские глашатые ходили по улицам, рынкам и предместьям города, возвещая громкими голосами о великом акте правосудия, совершаемом королем над двумя ворами и изменниками, обиравшими народ. И граждане, интересы которых так оберегались, покидали лавки, мастерские и другие заведения, чтобы засвидетельствовать Людовику XIV свою признательность, словно гости, которые боятся проявить невежливость по отношению к хозяину, не явившись на его приглашение. Приговор гласил, что два откупщика, грабителя, расхитителя королевских денег, обманщики и взяточники будут казнены на Гревской площади, и имена их будут прибиты к виселицам. Любопытство парижан достигло высшей точки. Огромная толпа с лихорадочным нетерпением ожидала часа казни. Повсюду распространилась весть, что узники, переведенные из тюрьмы в Венсенский замок, будут привезены оттуда на Гревскую площадь. В этот день Д'Артаньян получил последнее указание от короля и, простившись с друзьями, которых представлял на этот раз один Планше, начертал себе план действий, распределил время, как подобает человеку занятому и деловому, у которого каждая минута на счету. Отъезд назначен на рассвете 3 часа. Значит, у меня остается 15 часов. Вычтем отсюда 6 часов на сон, ну, час на еду 7, час на свидание с Атосом 8, 2 часа про запас всего 10. Остается 5 часов. Ну-с, теперь час на то, чтобы получить деньги, лучше сказать, отказ от Фуке. Еще час сходить за деньгами к Кальберу, вытерпеть его вопросы и ужимки, час на осмотр и приведение в порядок вооружения, одежды, на чистку сапог, и так у меня еще остается 2 часа. О, да я богач! Рассуждая так самим собой, Д'Артаньян испытывал прилив странной юношеской радости, опьяняющей благоухание далеких счастливых дней молодости. В эти 2 часа, — соображал мушкетер, — я успею получить 1/4 годовой платы за помещение кабачка Нотр-Дам. 375 ливров. Недурная сумма, черт возьми. Удивительно. Если бы бедняк, у которого в кармане всего 1 ливр, получил несколько медиков, то это было бы вполне справедливо. Но на долю бедняка никогда не выпадает такое счастье. А богач, напротив, всегда получает доходы с капиталом, которых он не трогает. Вот ведь эти 375 ливров мне как будто с неба свалились. Итак, я пойду в кабачок Нотр-Дам. Хозяин, наверное, поднесет мне стакан доброго испанского вина. Но прежде всего порядок, господин Д'Артаньян. Наше время распределяется таким образом. Первое — Атос. Второе — кабачок Нотр-Дам. Третье — Фуке. Четвертое — Кальбер. Пятое — ужин. Шестое — одежда, сапоги, лошадь, снаряжение. Седьмое и последнее — сон. Сообразно с этой программой, Д'Артаньян прежде всего отправился к графу де ля Фер, которому рассказал кое-что из вчерашних происшествий. Атос немного беспокоился о причине вызова Д'Артаньяна к королю, но с первых же слов своего друга понял, что тревожился напрасно. Понял и то, что Людовик дал Д'Артаньяну какое-то важное секретное поручение и не попробовал даже расспрашивать о нем своего друга. Он только просил его беречь себя и предложил сопровождать его, если это возможно. «Но, милый друг, я никуда не уезжаю», — сказал Д'Артаньян. «Как не уезжаете? Ведь вы пришли проститься со мной». «О, я отправляюсь только для совершения одной покупки», — старался вывернуться покрасневший Д'Артаньян. «А, это другое дело. Тогда вместо того, чтобы сказать «берегитесь, чтобы вас не убили», я скажу «берегитесь, чтобы вас не надули». Д'Артаньян понял, что зашел чересчур далеко в своей таинственности и счел неудобным совершенно умолчать о том, куда он собрался ехать. «Я думаю съездить в Ман», — сказал он. «Как вы находите этот край?» «Превосходно, мой друг», — отвечал граф, стараясь забыть, что Ман лежит в той же стороне, что и Турень, и поэтому через 2 дня Д'Артаньян мог бы ехать с ним вместе. «Я еду завтра на рассвете», — прибавил Д'Артаньян. «Рауль, хочешь побыть пока со мной?» «Очень, господин Д'Артаньян», — отвечал юноша, — «если только я не нужен графу». «Нет, Рауль, мне сегодня предстоит аудиенция у брата короля». «Итак, до свидания, дорогой друг», — сказал Д'Артаньян, заключая Атоса в объятия. Атос крепко обнял друга. Мушкетер, оценив его сдержанность, шепнул ему на ухо: «Государственное дело». Атос ответил на это лишь многозначительным пожатием руки. И они расстались. Взяв Рауля под руку, Д'Артаньян направился вместе с ним на улицу Сент-Анаре. «Я поведу тебя к богу Плутосу», — сказал он дорогой молодому человеку. «Приготовься целый день видеть груды золота. Боже мой, как я изменился!» «Что это? Какое множество народа!» — заметил Рауль. «Скажите, сегодня не крестный ход?» — спросил Д'Артаньян у прохожего. «Нет, сударь, казнь!» — был ответ. «Как казнь?» — изумился мушкетер. «На Гревской площади». «Да, сударь. Черт бы побрал дурака, дающего повесить себя в тот самый день, когда мне нужно получить свои деньги за наем моего дома», — вскричал Д'Артаньян. «Рауль, видел ли ты когда-нибудь, как вешают преступников?» «Нет, слава богу, еще никогда не приходилось. Сразу видна молодость. Эх, если бы ты постоял часовым в траншее, как бывало я, когда какой-нибудь шпион...» «Впрочем, я мелю вздор, извини, Рауль». «Да, ты прав, жутко смотреть, как вешают. Скажите, пожалуйста, сударь, когда состоится казнь?» «Кажется, в 3 часа, сударь», — учтиво ответил прохожий, довольный случаем побеседовать с военными. «А сейчас только 1:30. Если мы прибавим шагу, Рауль, я успею получить свои 375 ливров, и мы уйдем до прибытия осужденного». «Осужденных», — поправил прохожий, — «их 2». «Очень вам признателен, сударь», — сказал Д'Артаньян с утонченной вежливостью, которую он приобрел с годами. И, увлекая за собой Рауля, он поспешно направился к Гревской площади. Д'Артаньян шел впереди и так ловко работал плечами, локтями и руками, что толпа невольно расступалась под его натиском. Там, где встречалось особенно сильное сопротивление, он пускал в ход рукоятку шпаги, пользуясь ею как рычагом, чтобы разделить самые сплоченные группы. Но делал он это с такой непосредственностью, с такой обворожительной улыбкой, что у пострадавшего слова протеста замирали на устах. Следуя за своим другом, Рауль старался щадить женщин, взоры которых привлекала его красота, и оказывал решительный отпор мужчинам, чувствовавшим силу его мускулов. Благодаря всему этому, оба успешно продвигались вперед в густой толпе. Когда показались виселицы, Рауль с отвращением отвел глаза. Что касается Д'Артаньяна, то он почти не заметил их, всецело поглощенный видом своего дома с резным коньком и окнами, полными любопытных. Он увидел на площади и около домов много отставных мушкетеров, одних с женщинами, других с друзьями, ждавших начала церемонии. У кабачика, снимавшего помещение Д'Артаньяна, не было отбоя от посетителей, не только заполнявших лавку и другие комнаты, но расположившихся даже во дворе. 3 прислуживавших сбились с ног, подавая всем. Д'Артаньян, обратив внимание Рауля на такое стечение народа, заметил: «Но теперь у Плута не будет отговорок, чтобы не заплатить мне в срок. Посмотрите-ка, Рауль, какая здесь компания! Черт возьми, да тут не найдешь себе места!» Д'Артаньяну удалось поймать хозяина за конец фартука. «А, это вы, шевалье», — сказал одуревший от суеты кабачик. «Ради бога, обождите минутку. Это сотня сумасшедших готовы перевернуть вверх дном мой погреб». «Черт с ним, с вашим погребом! Лишь бы был цел денежный сундук!» «О, не беспокойтесь, сударь, ваши 37,5 пистолей отсчитаны и лежат наверху в моей комнате, но там сидят 30 молодчиков и приканчивают бочонок портвейна, который я недавно раскупорил для них. Прошу вас, обождите минутку». «Ну хорошо, хорошо». «Я уйду отсюда», — шепнул Рауль Д'Артаньяну. «Это веселье отвратительно». «Нет, сударь», — возразил Д'Артаньян сурово, — «вы должны остаться. Солдат должен приучать себя ко всяким зрелищам. Характер нужно закалять с молоду. И человек только тогда может быть добрым и великодушным, когда глаз его тверд, а сердце осталось мягким. К тому же, дружок, неужели ты способен оставить меня одного? Это было бы нехорошо. Постой, вон там во дворе есть дерево. Пойдем, сядем в тени. Там легче дышать, чем в этом чаду, насыщенном винными парами». Расположившись на новом месте, Рауль и Д'Артаньян могли слышать нарастающий ропот толпы и наблюдать за посетителями кабачка, которые сидели за столами или ходили по комнатам. Дерево, под которым уселся Д'Артаньян вместе с Раулем, совсем скрыло их своей густой листвой. Это был развесистый каштан с ветвями, склонившимися почти до самой земли. Под ним находился поломанный стол, за который не садился никто из посетителей. В ожидании своих 37,5 пистолей Д'Артаньян, от нечего делать, занялся наблюдениями. «Господин Д'Артаньян», — заметил Рауль, — «вам надо поторопить хозяина. Сейчас привезут осужденных, и тогда начнется такая давка, что мы не сможем выбраться отсюда». «Верно», — отвечал мушкетер. «Эй, кто-нибудь, подите сюда!» Но сколько он ни кричал, никто не являлся. Он собирался уже отправиться на розыске хозяина, как вдруг калитка в стене, расположенного позади сада, отворилась, визжа, на ржавых петлях. И во двор вошел щегольски одетый человек со шпагой. Не закрывая калитки, он направился к кабачку, бросив мимоходом на сидевших под деревом быстрый взгляд своих острых глаз. «Вот как? Между домами есть сообщение?» — сказал Д'Артаньян. «Вероятно, это какой-нибудь любопытный, пришедший посмотреть на казнь». В эту минуту крики и шум в комнатах кабачка вдруг прекратились. Тишина в таких случаях поражает не меньше, чем удвоившийся шум. Д'Артаньяну захотелось узнать причину этого внезапного безмолвия. Он заметил, что незнакомец в нарядной одежде, войдя в главную залу, обратился к присутствующим с речью. Все слушали его с глубоким вниманием. Д'Артаньян мог бы разобрать и слова, если бы их не заглушал гомон уличной толпы. Впрочем, речь скоро закончилась, и все посетители стали небольшими группами покидать залу. Скоро в ней осталось всего шестеро. В их числе был человек со шпагой, который, отведя в сторону хозяина, видимо, старался занять его каким-то разговором, в то время как остальные разводили огонь в очаге. Непонятно для чего, при такой жаре. «Странно», — сказал Д'Артаньян Раулю. «Мне кажется, я знаю этих людей». «Не находите ли вы, что пахнет дымом?» — спросил Рауль. «Нет, скорее тут пахнет заговором». Не успел он договорить, как четверо из оставшихся в зале спустились во двор и стали на часах по сторонам калитки, бросая изредка на Д'Артаньяна многозначительные взгляды. «Черт возьми, тут что-то не так», — шепнул он Раулю. «Тебе не интересно узнать, в чем дело?» «Не особенно, господин Д'Артаньян. А меня, как старую кумушку, разбирает любопытство. Пройдем-ка наверх, оттуда видна вся площадь». «Нет, господин Д'Артаньян, я не в состоянии равнодушно смотреть на смерть этих несчастных. А я, по-твоему, дикарь, что ли? Мы вернемся сюда, когда придет время. Идем же». Они вошли в дом и поместились у окна, которое все еще было не занятым, что показалось им не менее подозрительным, чем все прочее. Двое, оставшихся в комнате собутыльников, вместо того, чтобы смотреть в окно, поддерживали огонь. Увидев Д'Артаньяна и его спутника, они пробормотали. «А вот и подкрепление». Д'Артаньян подтолкнул Рауля локтем. «Да, братцы, подкрепление», — проговорил он. «Славный огонь развели вы тут. Что это вы собираетесь жарить?» Незнакомцы весело расхохотались и вместо ответа подбросили еще дров. Д'Артаньян не спускал с них глаз. «Вы верно посланы сказать нам, когда начинать?» — спросил один из незнакомцев. «Конечно», — отвечал Д'Артаньян, надеясь выведать что-нибудь. «Для чего же я здесь, как не для этого?» «Ну так становитесь у окна и следите». Подавив улыбку, Д'Артаньян сделал знак Раулю и с удобством расположился у окна.